Почти всегда. Не могу остановиться. За ним ехала бы другая машина, подобрала бы его и отвезла в другое место. Есть еще вопросы? Не советую вам выводить меня из терпения. Куда я должен доставить 8000? На центральную почту. В 19:00. Вас будет ждать женщина в белом платье, блондинка, молодая, красивая. Деньги наличными в конверте. Если деньги будут как-то помечены, вы на том свете. Хотите умереть за 8000? Нет, — сказал я. А у вас есть эти деньги? Сейчас нет, но я их достану. Вы же понимаете, что мне не нужны 8000, но я должен их забрать. Дело принципа. Именно. А теперь идите прочь и никогда не возвращайтесь. Никогда больше не ищите меня и забудьте, что были со мной знакомы. Знаком с кем? Он улыбнулся и потрепал меня по шее не очень ласково. Правильный вопрос. Через 3 минуты вы должны быть на Проктор-Роуд. Я вышел. В дверях я никого не заметил, но это не значило, что там никого не было. Меньше чем через 2 минуты я ехал назад по Проктор-Роуд. Было темно, но еще не поздно. Я поехал к Фло. В доме горел свет. Ее джип стоял, вероятно, в гараже. Она открыла дверь через несколько секунд после того, как я позвонил. В руке она по-прежнему держала стакан. — Льюис, ты что, приехал проверить меня? — Нет, Фло. — Понюхай, пожалуйста, и попробуй. Она сунула стакан мне под нос. Я понюхал и попробовал. — Джинджер Эль. — 7 Herring Up, — отрезала она. — Проходи. На Фло была голубая рубашка на пуговицах и сатиновая юбка. По дому разливался чей-то знакомый голос, напевая что-то про розу Сан-Антонио. — Рой Роджерс, — пояснила Фло. — Недооцененный талант, хотя его очень любят на Западе. — У тебя есть новости? Выпьешь что-нибудь? — Пить не буду, спасибо. Я застал Фло за ужином, поэтому мы сели на кухне. На столе стояла курица и зеленая фасоль, тарелка, нож и вилка. — Ничего, если я буду есть? — Пожалуйста, — сказал я. — Ты съешь что-нибудь? — Нет. Мне позвонила Эдна Стокбридж. Сказала, что Адель должна побыть у них еще несколько дней, пока проверят все бумаги, и судья одобрит мою персону. Она уверена, что все будет в порядке. Ты только представь себе, в моем возрасте заделаться мамашей. Ты знаешь. Ну, валяй, валяй, выкладывай, — подбодрила она меня. — Не тяни резину. — Нужно 8000 долларов, — сказал я. — Мне нужно 8000 наличными. Она проглотила кусок курицы и спросила. — Когда? —